Глава 24. Возникла неожиданная заминка. Я попросил Настю воплотиться, присмотреть, чтобы все было в порядке, пока я хожу в гости. А она это ехидно отвечает, что пусть мое золото Ярик сторожит. Главное, не говорил же ничего о золоте. Вот она не понимает, что Ярика никому показывать нельзя. И не потащу я с собой золото. Пусть его лучше стырят, и ведьмы за него поубивают. Экипаж встал на стоянке кэбов. Я попросил народ сильно не скучать. Подхватил корзинку с гостинцами и направился на свою вообще-то квартиру. Успел сделать десяток шагов, сзади окликнули Настиным голосом. «Эй, золото свое забери!» Иду себе, не оборачиваясь, как не расслышал. Злобное сопение приблизилось. Справа прошипело сдавленно. «Мешки забыл! Забирай!» «А!» — обернулся я к демону, предпрущему 50 килограмм моего золота. «Это ты? Решила со мной прогуляться?» «Блядь!» — зло пропыхтела Настя. «Я их просто выброшу нахуй!» «Удержу из твоей доли 30 тысяч», — ответил я, небрежно, не меняя походки. «И уволю из казино за проебывание 2 мешков золота». «Сука! Падла! Урод!» — пыхтела Настенька, едва успевая за мной. «Сволочь забыла», — напомнил я. — Да, и сволочь тоже, — согласилась демон и решила сменить подход. — Ну, ты так и будешь идти, когда девушка рядом с тяжестями корячится? — Ну, неси обратно в экипаж, — разрешил я, демонстрируя корзинку. — Не видишь, разве руки у меня заняты? — Сука, — просипела она. — Повторяешься, — заметил я. Настя замолкнула, в молчании, нарушаемом лишь ее обиженным сопением, мы дошли до дома и поднялись на этаж. Я вежливо постучал в дверь, хотя мог и сам открыть замок. Открыла Иля, обрадовалась. — Привет! — Привет, — сказал я добродушно и обернулся к Насте. — Заноси. Вот у стеночки пока поставь. Демон молча прошла в прихожую и поставила мешки. — А это Настя, — пояснил я. — Работает у меня. Вот взялась немного помочь. — Очень приятно, — проговорила Иля, глядя на нас удивленными глазами. — А я Иля. — Корсия, — проворчала демон и поспешно добавила. — Этот рассказывал. — Ну, проходите, — сказала, пригласила Иля. — Кофе угощу. В большой комнате нас встретил Томми. Внимательно посмотрел на Настю. Перевел на меня серьезный взгляд. — Кажется, я уже ее где-то видел, — сказал парень. — И не могу вспомнить. — Только кажется, Томми, — улыбнулся я. — Это Настя. Кстати, здравствуй. — Здрасте, — ответил парень, приглядываясь к демону. Иля потащила нас на кухню. Я поставил корзинку на рабочий стол со словами «Вот гостинцы вам, эльфийские». «Ой, спасибо», — обрадовалась Иля. Она принялась варить кофе, а мы расселись за обеденным столом. Томми продолжал пялиться на Настю. Она сидела, скромно потупившись. Я ждал, когда заговорит Иля. «Я очень тебе благодарна за то, что поставил Томми модулятор», — начала она сухо. Я понимаю, что ты хотел как лучше, чтобы он развивался, но все-таки следовало посоветоваться со знающими людьми. Мальчик развивается как-то... Он стал задавать такие вопросы. У него детский пакет, — возразил я. — Вот от деток он и набрался, — добавила Иля в голос повизгивания. — Знала бы, никогда бы ему это не разрешила. — Ба, — вякнул парень, — у тебя же нет телепатии, что ты сделаешь? То, что у меня нет каких-то магических способностей, еще не делает меня человеком второго сорта. У меня есть права, — строго проговорила Иля. — Я твоя бабушка. — Извини, ба, — буркнул Томми, — но все-таки что ты сделаешь? — Я могу запретить тебе им пользоваться, — заявила она пафосно. — А если я не послушаю? — спросил пацан. — Тогда тебе будет стыдно, — сказала Иля. — А если не будет? — задумался он. — Тогда ты маленькая дрянь, и мне не внук, — воскликнула Иля. — Ба! Давай ты лучше не будешь запрещать, — с тревогой проговорил мальчик. — Хорошо, Томми, — проговорила она сухо и сняла с плиты турку. Принялась наливать кофе в чашки, поставила на стол корзинку с ее знаменитыми пончиками. Мы и Настя тоже сразу взяли по одному. За столом на время установилась благостная тишина. Прикончили по пончику. И я счел момент для серьезного разговора благоприятным. — Иля, золотой в месяц, просто на леденцы парню, — сказал я, развязывая кошель. — Можно подумать, что я торгую родным внуком, — — воскликнула Иля, смахнув монету со стола. — Я просто переживаю за мальчика. Ему действительно будет безопасно с Гронгом. Он не научится с ним плохим словам. — С Гронгом точно не научится, — заверил я со всей ответственностью. — И можешь не сомневаться, с ним мальчику нечего опасаться. Вот кому другому никаких гарантий. А Томми в полной безопасности. — Ну, я вообще-то так и думала, — сказала Иля. — Просто хотела услышать подтверждение. И, Вих, на этого негодного шалопая никакой надежды. Пожалуйста, лично передай почтенному Гронгу, что не нужно кормить Томми одними пирожными и мороженым, и чтобы постарался не задерживаться на службе. Томми ведь еще ребенок, быстро устает. — Хорошо, передам, — проговорил я серьезно и взял третий или четвертый пончик. И она смутилась. — Ты совсем съезжаешь с квартиры? — Если совсем, мы бы в твоей комнате устроили для Томми спальню. — Устраивайте, — улыбнулся я. Кофе допили, засобирались по делам. Иля с Томми решили сразу проехаться к Гронгу в казино, а мы с Настей дальше по программе. — Мешки-то бери, — сказала я ей в прихожей. Она даже рот открыла, чтобы ответить, но посмотрела на Томми, на Илю, и с недовольной моськой взяла поклажу. — У меня вьючный демон для переноски золота. Красота! — Хоть один-то мешок у девушки возьми, — возмущенно пропищал Томми. Настя с торжествующей улыбкой протянула мне мешок. 25 килограмм в вытянутой руке. Я выдержал паузу и снисходительно проговорил. Ну ладно, так и быть. Вместе пошли до стоянки кэбов. По пути Томми весело рассказывал, что подружился в ментосети с другими ребятами. В основном школярами. Вот о школе они и писали, что неудивительно. На днях заканчиваются каникулы. Большинство из них уже большие, учатся в старших классах, и Томми из их рассказов почти ничего не понял. Только то, что они все очень хорошие и несчастные. Кругом одни придурки и ничтожные личности, особенно учителя. Они, ребята, то есть, постоянно дерутся, всех побеждают и целуются с красивыми девчонками. Вот Томми очень заинтересовался, зачем с ними целоваться и как это связано с победами в драках. Настя, мечтательно улыбаясь, томно завела глазки под лоб, а Иля укоризненно на меня воззрилась, намекая на то, чтобы я Томми и отвечал, раз подключил к модулятору. Задумался я над ответом. Как назло, ничего умного в голову не приходило. И тут я заметил, что Томми к беседе утратил интерес. К чему-то приглядывается, открыв рот. Проследил за его взглядом и обнаружил эльфийскую кибитку. Приглядываться пацану пришлось, потому что вокруг экипажа собрались кэбмены и прохожие. Что-то оживленно обсуждали, то и дело указывая пальцами на элементы украсивших борта изображений. Обращались с вопросами к нашему ушастому вознице. Эльф на козлах невозмутимо все игнорировал. — Кстати, о красивых девочках, — подумал я, сунул Насте свой мешок и подхватил мальчишку на руки. — А давай поможем бабушке найти свободный экипаж. Преувеличенно радостным голосом попробовал я его отвлечь. Томми у меня на руках умудрился извернуться к нашей повозке и указал пальцем, громко заявив: «Вон тот!» Или и сама сразу нашла глазами свободный экипаж и чуть не бегом к нему направилась, приговаривая: «Тот плохой экипаж, Томми, для разных нехороших людей. Мы поедем на приличном кэбе». «А для каких нехороших, ба?» — взялся уточнять Томми. «Для воров и всяких непутевых забулдык», — нервно ответила Иля. Возница на козлах приличного экипажа не обнаружился. Иля раздраженно повысила голос. «Эй, кто на этом?» Никто не откликнулся. Возница, несомненно, слишком увлекся разглядыванием нашей кибитки. Томми тоже на нее поглядывал. Указав пальцем, приник к моему уху и зашептал. «Я бы вон ту красивую девочку тоже поцеловал и даже подрался бы, если надо». — Мужик растет, — подумал я. Иля уже закричала. — Чей этот экипаж? Сейчас запишу номер. Снова никто не отвечал. Настя проворчала. — Как знаешь, а мне надоело. И направилась с мешками к нашей кибитке. Я поставил Томми на землю, сказал строго. — Слушайся бабушку и Гронга, не шали. Он серьезно кивнул, а я поплелся за Настей следом. Она под восторженные мужские восклицания уже подошла к дверце. Ей открыли. Демон, ни на что не реагируя, скрылась в салоне. К дверям подошел я. За спиной вовсю веселились. Я очень хотел обернуться. Полностью себя представлял, как обернусь и спрошу. «Цирк вам тут, убогие!» Меня, конечно, не поймут отчетливо. Запекло знак огня. Черт, там же этот тупой возница, которого ждут Илья и Томми. И вообще мальчишки такие номера смотреть рановато. Я поднялся в салон и захлопнул за собой дверцу. Пия крикнула нашему вознице. «Давай, гильдии жизни!» Мы тронулись шагом. Появилось сообщение от модулятора. «Поздравляем! Вы впервые в жизни не совершили того, что вам очень хотелось совершить, что не стоило бы вам больших усилий и не грозило вам немедленной расплатой. У вас разблокирована характеристика самообладания». «Самообладание 1. Немного, но дорого начало. Постарайтесь и впредь почаще использовать ваш разум, прежде чем что-то совершить. Кстати, с нетерпением ждем вас в гильдии разума. У нас вы узнаете, как использовать свой разум с наибольшей пользой. Если это еще возможно, приходите без вашего демона. Архонта своего, пожалуйста, оставьте на улице». Самообладание — это очень вовремя, особенно когда ведьмы опять раскомандовались. Я ведь хотел сначала в колледж проверить Дему, потом в башню магии за эликсирами, затем в Допре опять проверять Дему. И только когда закончится золото, гулять налегке по другим делам. Но с другой-то стороны, золото все равно придется таскать. Корчась в душевных муках, изрядно придавленной жабою, я полез в сумку за амулетами. 2 единицы, сука! 100 золотых нахуй! Я горестно вздохнул, любуясь браслетом и брошкой на ладони, и в этот момент заметил, что Настя задумчиво смотрит на мои амулеты. Мне пришла в голову удачная идея. — Настен, хочешь заработать золотой? — Поноси мешки еще немного. Она подняла на меня очень удивленные глаза. — Ну, 10 золотых, — внес я поправку радостным тоном. — Ах ты ж охуевшая творила! — начала Настенька мысленно свой эмоциональный монолог. Еще не дослушав до конца, я принялся заряжать амулеты. Брошку приколол с изнанки к сумке, в нее сложил мешочки с монетами. Хорошо, что золото — тяжелый металл. Монеты не заняли много места. Браслет застегнул на руке и улыбнулся Деме. Как мы с Настей вернулись из гостей, он все время хмуро на нее поглядывал. Видел ее уже в человеческом облике в полевом госпитале и за обедом. Наверное, тогда думал, что просто какая-то девушка. В истинном облике тоже повидал. Только трудно в нем узнать ту Настю. А сегодня она вдруг возникла прямо из воздуха, схватила мешки и побежала за мной. И потом я ей предлагаю еще поносить мешки. Парня явно одолевает смутное сомнение. «Ебаный мудила, чтоб ты, сука, нахуй подох!» — закончила она свою миленькую импровизацию. «Ну, нет так нет», — сказал я вслух добродушным тоном. Настя натужно засопела, заметила Демин взгляд и сорвалась на него. Для начала рисковато спросила. «Ну и какого хрена пялимся?» Парень чуть побледнел, но отворачиваться не стал, — сказал спокойно. — Мне кажется, что ты демон, о котором говорил сеньор Вих. — Правильно, кажется, — заявила Настя. — Что-то не так? — Не знаю, — пожал плечами Демид. — С детства мне говорили, что все черти злые, а Вих сказал, чтобы я вас не демонизировал, и что вы не хуже некоторых людей. — Уж я-то точно не хуже твоего сеньора, — ехидно проговорила Настя и продолжила задушевно. «Представляешь? Иногда удивляюсь, почему демонов считают меня, а не его». Дема пренебрежительно скривился. «Демон-женщина, тройной демон. Восхищаюсь силой духа моего сеньора». Я немедленно воспользовался Настиным кратковременным замыканием. «Не ругайся при пацане». «Я ж в хорошем смысле», — воскликнул я. «И я в хорошем», — заорала Настя. «Вы, блядь, в хорошем смысле оба. Идите нахуй». «В хорошем, сука, смысле идите!» Дема, понимающе улыбнулся, я ему слегка кивнул. «Похоже, сработаемся». Приехали опять на стоянку кэбов. Настя, ехидно улыбаясь, сказала, что может покараулить золото. Все равно не собирается с нами идти. Я ее сухо поблагодарил за предложение и сдержанно отказался. Дескать, состоятельные сеньоры и маги в сторожах и носильщиках не нуждаются, даже если напрашиваются демоны. Она снова послала нас и, обиженная, перешла на энергетический уровень. Я сказал вознице, чтобы никуда не убегал, и мы отправились в гильдию жизни. Резиденция ее располагалась всего за 2 дома от стоянки, но, боюсь, без помощи ведьмы я бы не сразу догадался по внешнему виду уродского 3-этажного здания из потемневшего кирпича, что это она. Видимо, администрация гильдии должна была изображать жизнь, как она есть, без прикрас. Внутри все соответствовало внешнему впечатлению. Поднялись по искрошенным ступеням на низенькое крыльцо, прошли через обшарпанные двери и попали в затрапезного, самого совкового вида вестибюльчик. Стены примерно на 2/3 высоты покрыты зеленой краской. Верх и потолок побелены. На полу линолеум. Интерьер давно просит ремонту. Злая худая тетка в синем халате при входе заорала на нас. «Куда? Бахилы берите!» Содрала с нас по медной монете и выдала из деревянного ящика по паре грязно-серых матерчатых чехольчиков. Лавочек в помещении не было. Дема, рыцарь самоделанный, встал на колено, надевал ведьмочкам бахилы и завязывал тесемки. Те только ножки протягивали. А меня, на секундочку, мой оруженосец проигнорировал. Пришлось корячиться на корточках. Девчата подошли к окошку под вывеской «Регистратура». За стойкой тоже злая и худая тетка, только в белом халате. Заявила, что по бюджетной записи попасть в психомагу можно через неделю, минимум. И то не всем в один день. Он принимает только по 2 бюджетника за смену. Зато на платной основе серебряная монета с носа. Можно всей брашкой идти хоть сейчас. Я заплатил 5 монет, пояснив, что мы с Демой только спросить. И немного подобревшая Мегера в халате выдала нам талончик на 5 голов и 2 за компанию. Направила нас в 4-й кабинет. На 1-м этаже левое крыло. Мы прошли коридорчиком, быстро нашли нужную дверь. Очереди не было. Мы сразу вошли в кабинет. Я огляделся в типичном обиталище участкового терапевта. У одной стены кушетка, у другой шкаф, стульчик для посетителей, стол. А за столом что-то пишет худощавый мужчина в белом халате. Необычного в нем только козлиная бородка. Да и то потому ли, что обычно терапевты женщины. «Здрасте», — сказала Трикси. «Можно?» «Нам справочку на заочной», — добавила Фло. «Причины перевода изложили?» — проворчал мужчина, не отрываясь от писанины. «По личным», — заявила Ася. «Все по личным», — ответил дядька. «Мы оцениваем их уважительность». Он, наконец, поднял на нас глаза. «Без моего заключения по умолчанию причины считаются неуважительными, а перевод — подозрительным. Если вас это устраивает, вы могли вообще сюда не приходить». «Но мы же платно», — заявила Жанна. «Ну и что?» — пожал тип плечами. «Мы все равно не торгуем справками». «Так я вижу, что причины вы не изложили». «Тогда не задерживаю». «Старик», — вступил я в беседу, — «напиши девушкам справки, пожалуйста». Он перевел на меня взгляд, будто только заметил. «А это у нас кто, группа поддержки?» — спросил он с издевкой. «Хорошие знакомые», — ответил я ровным тоном. «Ну, тебе трудно, что ли?» «Так-так». Тип открыл ящик стола, вытащил диковинного вида очки-велосипеды и водрузил их на нас. Обрадованно воскликнул. «Кого я вижу? Маг смерти и тьмы!» «Из-за знакомого мага тьмы вы бы отделались только полным сканированием. Но притащить сюда некроманта? Сюда? В гильдию жизни?» «Наши справочки. Будь человеком», — попросил я вежливо. «Некролог я тебе напишу!» — заорал этот чудик и вскочил во весь свой 1,5-метровый, ну, может, 1,60 м. В общем, во весь невеликий свой рост и выпятил бороду. «И знаешь, что я напишу в некрологе?» «Всего 3 слова. Он был дебилом!» «Ха-ха-ха!» — засмеялся маг немного театрально. «Ладно, девки дуры, ты о чем думал, направляясь сюда?» «Нам справки нужны», — повторил я терпеливо. Он вперил в меня пристальный взгляд через, несомненно, магические окуляры. Его глаза вдруг увеличились, принялись менять цвет. «Этот карлик меня тут гипнотизирует, что ли?» Пришел ответ от модулятора. «Поздравляем! В данный момент на вашу сущность осуществляется нападение. Вы ощущаете какой-нибудь дискомфорт? Подумайте, да, нет. Вроде нет, подумал я, разглядывая, как крутятся светящиеся спиральки в глазах психа. Поздравляем! Нападение на вашу сущность не приносит вам никакого вреда. Вы можете просто уйти. Просто уйти? Заплатить за прием 5 серебряных монет и уйти? Еще и за бахилы содрали. Некролог он, сука, собрался писать. Ну-ка, что у меня получилось, когда последний раз было нечто похожее? А, я смотрел магический шар. Вот и полюбуемся. Я сосредоточился на вращении разноцветных спиралек в стеклах волшебных очков. Псих напрягся, подался ко мне. Разноцветные линии закрутились быстрее, смазались и плавно сжались в яркие точки. Точки погасли. Псих упал рожей и грудью на стол. Его русые волосы сидели на глазах. Появилось новое сообщение. «Поздравляем! Вы целенаправленно использовали реакцию вашего дополнительного класса на ментальную атаку. У вас появилась способность отражения ментальных атак. Вашу способность усвоил ваш архонт. Вы поглотили часть сущности напавшего на вас мага. Магической энергии вам и архонту по 9 единиц. Сила духа плюс 1, всего 86. Интеллект плюс 1, всего 145. Очков жизни плюс 2, всего 72. Значения оценочные получены по методике Горбатских и Справленского. По-человечески, ведь просили просто уйти. Из-за тебя погиб уже второй маг разума. Доволен, гад? Ну, порадуйся. Все-таки подсуживает своим моя программа. Ну, пусть на то они и свои. А кто бы мне вернул монеты? И самое главное, время. И ведь нам нужны справки. А этот урод так неудачно помер. Хотя почему неудачно? А слабо ему написать справочки из последних сил? Поздравляем! Архонт усвоил волшбу из последних сил. С усилением архонта вы можете приказать убитому вами разумному выполнять однотипные задачи во время агонии. Продолжительность агонии увеличена до 2 часов. Мертвец завозился на столе, хрипло закашлялся. Стек задницы в свое кресло и поднял на нас изможденное лицо столетнего старца. На столе остались его брови, бородка, лужицы слюны и неразбитые очки. Роняя изо рта желтые зубы, он прошамкал. «Кому ж пфавка?» Я подошел к столу, взял очки, потер об рукав и взглянул через стекла на Пию. Ничего особенного, только вокруг ее тела нежно-розовый контур переплетен черными нитями. Она пропищала. «Пия перешла на 4-й курс для перевода на заочный». Я посмотрел на психа. Его оболочка светилась алым. Из нее торчали обрывки синих каких-то жгутов. Аура пульсировала, с каждой вспышкой гасла сильнее. Походу, так выглядит его агония. Я пока убрал волшебные очки в сумку, а труп мага, сутулившись, достал чистый лист и быстро писал, что студентка такая-то желает перевестись на заочную форму обучения по причинам, признанным гильдией весьма уважительными. Дописал, приложил магическую печать и протянул перед собой в трясущейся руке готовую справку. Пия шагнула к столу, выхватила документ и сказала: «Благодарю». «Пофалов-то!» — шепеляво проскрипел труп психа. «Шлефу ящая!» За 4 часа справки заполучили все мои ведьмы. Фло культурно сказала: «До свидания», и мы вышли в коридор. Нас встретили испуганными взглядами две девчушки. «Можно к психу?» — спросила она. — Нам бы справки для работы, — пояснила вторая. — Идите, не бойтесь, — заверил я. — Он сегодня удивительно добрый. Мы вышли в вестибюль. Злая тетка в синем халате снова заорала: — Бахилы сымайте! Дема встал на колено. Ведьмы дружно протянули к нему ножки. Я присел на корточки, содрал эти тряпки и проворчал: — Куда их? — Да вот же ящик стоит, — заявила эта дама в синем. То, что он был у нее один, ее совершенно не смущало. Ну, фиг их тут знает. Может, опять какая-то магия. Я без комментариев бросил бахилы, куда сказали, и направился из учреждения на выход.